как собирать пазлы. Пазл — это очередная беспомощная попытка навести порядок в хаотичной вселенной. Пазл или пазлы — это набор кусочков смешной формы, которые вы складываете так, чтобы они подошли один к другому. Пазлы подобны бутылочкам с успокоительными пилюлями. Они издают тот же звук, когда вы трясете упаковку, успокаивают нервы, и, как правило, вы не успеваете разделаться с ними за один раз, если только не впали в глубочайшую депрессию. Стандартная форма элемента пазла в виде многоухой головы со страшными выемками призвана четко обозначить место этого кусочка в головоломке. У вас не получится втиснуть этот элемент непонятно куда и притвориться, будто конечное изображение должно напоминать сюрреалистический коллаж. Пазлы сделаны так, чтобы все элементы подходили один к другому тютелька в тютельку. Прежде чем применять молоток, клей, ножницы или что-то еще из домашней утвари или слесарных инструментов, задумайтесь. Может, этот бедный кусочек должен найти свое счастье в другом месте пазла? Если ваш пазл состоит из 200 элементов, считайте, что вы попали на обширную головоломную территорию. 1000 элементов в состоянии удержать взрослого человека дома в течение 3 дней, а 5000 равносильны приговору к лишению свободы на 30 дней. Исследования показывают, что каждую секунду в Соединенном Королевстве над пазлами трудится больше людей, чем на производстве. Пазлы очень хорошо запоминаются. Если некто провел последние 4 года над пазлом, состоящим из 5000 элементов, с изображением Норфолкского горизонта, ему меньше всего хочется, чтобы вы, проходя мимо, запихнули туда какую-то дурацкую чайку. Неинтересно снова и снова собирать одну и ту же головоломку, поэтому вы должны организовать себе непрерывный приток свеженьких пазлов. Здесь следует принять к сведению важное предупреждение. Никогда не покупайте пазлы в благотворительных магазинах, иначе в итоге обязательно не досчитаетесь 3 элементов. Если вы когда-нибудь раздумывали над тем, почему в вашей столовой у стола пристроились 6 одинаковых стульев, хотя общее количество членов семьи намного меньше, то вот ответ. Это единственное место в доме, где можно в полном спокойствии собирать пазл. Один маленький совет. Удостоверьтесь в том, что по размеру ваш стол действительно больше, чем готовый пазл. Иначе придется раскладывать оставшуюся часть на отдельном приставном столике или стуле, чем уже никого не удивишь. Изображение на пазле влияет на уровень сложности. Голубое небо над спокойным синим морем. Сущий кошмар для каждого любителя головоломок. Особенно если по какой-то причине у пазла нет элементов с изображением рамки. Если нет картинки, с которой вы могли бы начать, придется пробовать каждый элемент в любом положении, что равноценно работе взломщиков кода Enigma во время последней войны. Сознание того, что 2% населения в возрасте старше 70 в настоящий момент занимаются подобным делом, действует пугающе. Может, конечно, они думают, что это дело государственной важности. Но если благодаря этому они воздерживаются от употребления кокаина, вероятно, так оно и есть.